Ну, хоть и темно было, а я его рожу до каждой черточки запомнил. Когда он на меня колодкой Маузера замахнулся, я его за запястье схватил и руку к земле стал гнуть. Тут и разглядел как следует. Рожа широкая, глаза с крупными белками, губы толстые, лоб низкий, волосы курчавые на него свисают. И ярость меня страшная обуяла. Неужто от такого гада смерть я должен принять? Словом, если я его на том свете даже увижу, то узнаю и уничтожить стремиться буду, как последнего гада революции. Я бы его и в той палатке голыми руками задушил. Да к своей Леночке на ее стон бросился, все надеялся, еще выходим. Да уж куда там. Взял я ее за плечи, прижал к груди, но жизнь уже покидала ее. Лежала она красивая, строгая, гордая. А глаза ее словно сказать мне что-то самое заветное хотели. Тот офицер, этим моментом воспользовавшись, бежал. И не исключено, что до сих пор ходит по нашей земле. Да еще речи за советскую власть произносит. Если бы его поймал, я его из нагана бы не расстреливал. Я бы ему посуровее смерть придумал, такую, чтобы при одном упоминании о ней у него волосы дубарем встали. Павел Сергеевич отодвинул от себя бокал с недопитым цимлянским, осипшим голосом попросил: «Надежда Яковлевна, голубушка, дорогая, заберите от меня подальше этот напиток благородный, а мне в кружечку алюминиевую, или, по крайней мере, в стаканчик граненый чего-нибудь свеженького покрепче налейте, чтобы единым духом его принять». «Да чего же вам, Павел Сергеевич?» — растерялась хозяйка. «Вы и на самом деле застали нас врасплох. Она до того посерьезнела, что даже ямочки исчезли на щеках. Она была похожа на любую хозяйку дома, которая во что бы то ни стало старается угодить гостю, но не знает, как это сделать. Коньяку у нас нет, рома тем более, даже водки». При этих ее словах Павел все мрачнел и мрачнел. И тогда Надежда Яковлевна, совсем уже потупившись, рискнула: «Там у меня в бутылке спирт остался для растирания, он чистый, медицинский. Но вы же не станете его пить? Ради бога, не обижайтесь за такое предложение». «Что?» — загрохотал своим чуть простуженным голосом Павел Сергеевич. «Я обижусь? Спирт? Медицинский? Милая Надежда Яковлевна, подавайте-ка его сюда, и чем скорее, тем лучше». Когда Надежда Яковлевна принесла бутылку, наполовину наполненную бесцветной жидкостью, и стала уточнять, сколько налить, гость оживился, протянул к ней руку. «Давайте ее сюда, пожалуйста, я сам распоряжусь». Надежда Яковлевна придвинула к нему хрустальную рюмку, но Якушев решительно ее отстранил. «Нет». Тогда хозяйка, рассмеявшись, подала граненый стакан. «Не то», — повеселел Павел Сергеевич. «Тащите-ка алюминиевую кружку». «Павел Сергеевич», — взмолилась Надежда Яковлевна, — «да нет у нас такой. Хотя, постойте, есть эмалированная». «Сойдет», — одобрил гость. Когда на стол была поставлена коричневая эмалированная кружка, он взболтал спирт и вылил в нее весь без остатка. Внимательно следивший за всеми этими приготовлениями, Александр рассмеялся. «Неужели ты неразбавленный станешь пить? Совсем как брамин, огненную воду». «Нет», — замотал головой старший брат. «Придется все-таки разбавить. А то завтра я своим орлам на плацу не те команды подавать буду. Долейте, пожалуйста, сырой водички почти до самого края», — попросил он Надежду Яковлевну. «Словом, чтобы H2O получилось ничего. Ребята, Смотрите и никогда не пейте подобно мне!» — засмеялся он и поджег спирт. Султанчик фиолетового огня встал над кружкой. «Ну что, видели?»